Маша Рупасова. Рожки. Крошка-улитка увидел с порога краешек белого лунного рога и рассудил, что во тьме за лугами ходит улитка с большими рогами и напевает: «Улитка, свети, чтобы планета не сбилась с пути».